Глава 1295. Прибытие лорда Седьмой горы и моря. Мэнхао сидел в позе лотоса перед огромным разломом в ожидании лорда Седьмой горы и моря. Грядущая битва станет испытанием его боевой мощи и мастерства. Его противник, лорд одной из гор и морей, являлся полулегендарной фигурой, чья сила в глазах огромного числа практиков считалась недостижимой. Он являлся лордом Седьмой горы и моря, пусть и не самый сильный среди остальных лордов. С экспертом такого уровня шутки были плохи. Предстоящая дуэль была очень важна для Мэнхао, особенно с учетом ее возможного влияния на пробуждение дедушки Мэна ото сна. Их поединок – ключ к окончанию войны горы морей. Если ему удастся одолеть лорда Седьмой горы, тогда война на Восьмой горе закончится. Мэнхао не испытывал полной уверенности в победе, его текущая боевая мощь равнялась уровню 5 эссенций, правда, божественное сознание выходило далеко за этот предел. Тем не менее, ему противостоял настоящий лорд горы и моря. Его противник, хоть и находился на уровне 5 эссенций, он, в отличие от Мэнхао, имел за плечами целые века опыта и культивации, как и все другие лорды горы морей. На своем царстве, в битве с кем-либо, кроме других лордов, он был практически неуязвим. Вдобавок, человек такого уровня явно обладал необычайно могущественными эссенциями, способными погрузить весь мир во тьму. Даже потушенная лампа души не вселила в него уверенности в победу. Все-таки 9 лордов горы морей не зря считались самыми уважаемыми экспертами всего их мира. Чтобы стать лордом горы и моря, человеку предстояло прорубить себе дорогу сквозь неисчислимое множество врагов. Такой длинный, тернистый и кровавый путь в конечном итоге приводил к трону лорда одной из великих горы морей. «У меня уже руки чешутся, схлестнуться в бою с таким могучим экспертом!» Глаза Мэнхао сияли желанием сражаться. Сделав глубокий вдох, он взял эмоции под контроль и закрыл глаза. Сейчас надо было фокусировать свою энергию. Его тело не покидало ни капли энергии, ни единой эманации. На первый день из разлома послышался приглушенный рокот, немного искрививший звездное небо. Мэнхао не открыл глаза, но его сердцебиение на мгновение ускорилось, а потом сердце опять вернулось к своему мерному биению. На второй день приглушенный рокот превратился в 5 отчетливых ударов, как будто били в барабан. На третий их уже прозвучало больше 10. Мэнхао погружался в омут спокойствия, пока он не перестал воспринимать даже звуки своего сердцебиения. В то время как сила противостояла силе, протяжный бой из разлома обтекал его так же, как мягкий бриз обдувал склон высокой горы. С началом 7-го дня гулкий бой больше не затихал ни на секунду, звездное пространство вокруг разлома полностью искривилось, за исключением места, где сидел Мэнхао. Там все выглядело совершенно нормально. Рыжеволосый старик и его товарищи все еще находились неподалеку. Они держались от разлома в нескольких тысячах метров в ожидании предстоящей схватки. На 7-й день их предвкушение достигло апогея, если судить по тяжелому дыханию всех 4. На собственной шкуре, испытав всю чудовищность силы Мэнхао, им не терпелось своими глазами увидеть его поединок с их лордом. Победитель в этом противостоянии был не так важен. В мире культивации, управляемом законами джунглей, любой человек, дерзнувший бросить вызов лорду горы и моря, заслуживал глубочайшее уважение. Их нахождение по разные стороны баррикад не могло запретить им восхищаться кем-то столь могущественным. Еще дальше разбили лагерь сотни тысяч практиков 7-й горы, хоть они и нервничали, никто из них не ушел. Все ждали выхода лорда 7-й горы и моря из разлома. Мэнхао, спокойный, словно горный снег, казалось, вообще не дышал. Его энергия была сосредоточена вовнутрь, ни капли не проливалась наружу. Могло показаться, будто он стал единым со звездным небом, настолько спокойный, что его существование было практически невозможно заметить. Громоподобный бой, сотрясавший небеса, не мог нарушить его спокойствие. Он был подобен морю без волн, запечатленному на картине. Словно вулкан, готовый к извержению, Мэнхао ждал прибытия ветров и бурь. Вокруг разлома росло давление, частота пульсации энергии возрастала, со временем стало ясно, что 2 противника были полной противоположностью друг другу. Один — воплощение действия, другой — спокойствие. Один мог расколоть высочайшие небеса, другой напоминал неподвижный струин безжизненного мира. Минул еще один день, рокот разлома продолжал нарастать, Мэнхао в своей неподвижности полностью стер присутствие своей ауры. Среди рокота в разломе показался силуэт высокого и импозантного мужчины, облаченного в белый халат. Его волосы развивались на ветру, тогда как он всем своим видом излучал угрозу. Даже в таком простом наряде он все равно производил впечатление человека, обладающего высочайшей властью и пользующегося всеобщим уважением. Пока он неспешно двигался к выходу, эхо его шагов многократно усиливалось, превращаясь в рокот. Словно его культивация была настолько сильна, что ни одна преграда не могла устоять перед его могуществом, эхо его шагов и было источником оглушительного рокота, звучащего несколько последних дней. Стоило ему появиться в разломе, как во все стороны ударило сильное давление, разлом дрогнул и открылся еще шире, волны, ударившие в звездное небо, разрывали его слой за слоем. Рыжеволосый старик и троица экспертов царства Дао поменялись в лице, они тотчас сложили руки и поклонились. «Наше почтение, Белый Лорд!» Сотни тысяч практиков за чертой в 5000 километров радостно складывали ладони и кланялись в направлении разлома. «Наше почтение, Белый Лорд!» 9-й горой правил Лорд Зы, 8-й горой Небесный Бог, 7-й горой Белый Лорд по имени Сыма Дао. Вкупе с давлением человека в белом халате крики стольких людей породили звук достаточной силы, чтобы начать землетрясение на всей 8-й горе. На Манхао, конечно же, пришелся основной удар, и все же он продолжал неподвижно сидеть, так и не открыв глаз. Такая безграничная энергия, словно штормящее море, ударилась об утёс, коим был Манхао. Ярость моря не могла сдвинуть непоколебимую скалу. Давление лорда 7-й горы и моря, подобно необузданному урагану, накатилось на недвижимую гору, коей был Манхао. Вой ветра был ей нипочём. В храме на вершине 8-й горы лорд, сидящий на троне, внезапно вздрогнул, словно под влиянием какого-то внешнего раздражителя. Его сознание начало собираться в зале, похоже, он пытался пробудиться. Вся 8-я гора и море содрогнулись, за исключением Манхао. Его аура, душа, все естество были полностью сосредоточены вовнутрь. Он был спокоен, как горный пруд, неподвижен, как море на картине. Лорд 7-й горы все еще находился в разломе, Манхао снаружи. Они еще ни разу не встречались, и все же в первую же свою встречу столкнулись их характеры. Их первое столкновение. Белый лорд холодно хмыкнул, его правая нога высунулась из разлома, на 8-ю гору тотчас опустилось мощнейшее давление, звездное небо помутнело, на множестве планет началось землетрясение, на 8-й горе еще раз вздрогнул лорд на троне, в этот раз немного сильней. Из разлома на всю 8-ю гору прозвучал спокойный голос. «Ты первый человек, посмевший встать у меня на пути!» Его нога опустилась вниз. Белый лорд уже наполовину прошел через разлом. Несмотря на это, звездное небо сотрясало вибрация такой силы, что казалось, будто оно вот-вот обрушится. Все это под влиянием силы Белого Лорда. Практики 8-й горы на всех полях сражения внутри Альянса Небесного Бога с удивлением обнаружили у себя на губах кровь. Вне зависимости от того, где они находились, они поменялись в лице, почувствовав исходящее с неба давление. Как будто им на голову опускалась огромная гора, затруднившая даже вращение культивации. Лица практиков 7-й горы наоборот посветлели. Из звездного неба на них опустилось не давление, а сила, которая сливалась с ними и повышала их боевую мощь. «Прибыл Белый Лорд! Наше почтение, Белый Лорд! Приветствуем вас, Белый Лорд! Теперь 7-я гора точно одержит победу в этой войне, ведь с нами Белый Лорд!» Практики 7-й горы на всех полях сражения Альянса Небесного Бога разразились радостными криками. В отличие от них, практики 8-й горы и моря чувствовали стремительное падение своей энергии. Теперь им противостояли воины 7-й горы, чья энергия росла прямо на глазах. Многие защитники побледнели и, сами того не понимая, начали пятиться. В одночасье практики 7-й горы и моря оказались способными опрокинуть защитников сразу по множеству фронтов. «И последний», — более мрачно продолжил лорд 7-й горы, — «наконец он полностью вышел из разлома!» «Белый лорд!» Рыжеволосый старик и другие эксперты царства Дао в нескольких тысячах метров с радостным блеском в глазах опять сложили ладони и согнули спины в поклоне. «Белый лорд!» Вторили им сотни тысяч практиков вдалеке. «Белый лорд!» Кричали остальные солдаты 7-й горы. Хоть практики 8-й горы и моря не видели прибытия лорда 7-й горы, у них душа все равно ушла в пятки. Лорд 8-й горы и моря во дворце дрожал, веки за маской подергивались, словно старик изо всех сил силился открыть глаза. Манхао резко открыл глаза, как вдруг образ спокойного моря с картины превратился в яростно извергающийся вулкан. Воля сражаться, скрытая глубоко внутри, вырвалась на волю, окрасив звездное небо разноцветными вспышками и затопив все вокруг оглушительным рокотом. Множественная рябь мгновенно захлестнула все 8-ю горы и море. Воля Манхао, его энергия и естество. Все это соединилось в невообразимое давление, которое обрушилось на лорда 7-й горы и моря. «Ты лорд 7-й горы? Долго же пришлось тебя дожидаться!» У белого лорда от удивления расширились глаза. Извергающееся давление до этого спокойного Манхао заставило его энергию дрогнуть, словно он встретил равного себе. Под влиянием рокота, сотворенного ими двумя, звездное небо оказалось на грани разрыва. Внезапно отступавшие практики Восьмой горы и моря, к их несказанной радости и облегчению, почувствовали себя так, будто с их плеч свалился тяжкий груз.